Глава 5. Орния даже не успела толком расслабиться в теплой воде, когда в ванную комнату заявился Клайд и сообщил о нарушении правил дома одним из новых наложников. «Бегал по коридору рядом с охранником», — уточнила девушка и рассмеялась. «Дай угадаю. Дежурил Бука из клана Стентеров, уверенный, что эльфийкам следует спать лишь с эльфами. Да, и презирающий тех, кто продает свою свободу за деньги», — кивнул Клайд, глядя при этом куда угодно, только не в глаза своей госпоже. «Ты тоже подобное не одобряешь? Я помню». Орния с улыбкой посмотрела на своего телохранителя, но при этом согласился взять в отряд Хельмара. «Хельмар — это другое». Клайд начал было спорить, но потом, заметив хитрый блеск в глазах госпожи, нахмурился и замолчал. Обсуждения продажности смесков случались довольно часто. Эльфу было не понять, как потомки драконов, обладающие нечеловеческой силой, здоровьем, регенерацией, стареющие в 2-3 раза медленнее, а живущие в 2-3 раза дольше обычных людей, соглашались стать бесправными игрушками в гаремах. С простыми низшими все понятно. Они, как и высшие, были разными. Просто большинство эльфов не хотели держать подле себя тех, кто стареет буквально на глазах. Разве только в качестве домашней прислуги, снующие везде словно муравьи. Таких никто не запоминает, но даже и туда предпочитали нанимать более долгоживущих. За год в гареме они заработают столько же, сколько за 5-7 лет тяжелого труда. Уже неизвестно в какой раз напомнила Орния самое заманчивое условие. А если продержатся подольше, то накопят на безбедные десятилетия. К тому же многим просто срочно нужны деньги. На лечение родственников, например. Или кто-то из старших приказал. Ты же тоже продаешь свое тело, просто иначе. Использовала беспроигрышный аргумент девушка. Ей нравилось, как Клайд всегда после этих слов краснел, словно девственница перед брачной ночью, и начинал оправдываться, запутываясь в своих признаниях, будто паук в собственной паутине. Вот и сейчас щеки эльфа нежно разрумянились. «Вы же знаете, что я служу вам не ради денег», — едва слышно пробубнил он, старательно отводя взгляд. «Знаю», — рассмеялась Орния. «Ладно. Пусть девочки готовят второго новенького, а на Халёнка накажи на поляне позора вместе с Букой». «Не в отдельном зале для наказаний, как наложника», — на всякий случай уточнил Клайд. «Нет, при всех, на поляне, чтобы я могла его видеть». И девушка предвкушающе улыбнулась. Намечающаяся порка сероглазого нахала интересовала ее гораздо больше, чем секс с новым, еще не распробованным наложником. Сейчас все мысли Орнии занимал только один мужчина, совершенно непонятно почему. Ожидая, когда наскоро ополоснувшегося огненного, полностью соответствующего всем ее требованиям к внешности, уложат на кровать, девушка успела несколько раз пройти мимо окна. С высоты второго этажа наглый сероглазый мальчишка почти не отличался от окружающих его эльфов. А осанка такая же прямая, некрасиво обрубленных кончиков ушей незаметно. Фигура гибкая, поджарая, все мышцы можно изучать, как по анатомическому атласу. Про мышцы Орния больше помнила, чем видела, но это не мешало ей ощущать зуд в пальцах. Девушка покосилась на уже приготовленного к использованию наложника. Красив ведь, идеален, ростом четко под размеры кровати, плечи широкие, руки и ноги накачанные, огненно-рыжая шевелюра ослепительно блестит на солнце, глаза редкого темно-карего цвета, почти черные. Член уже поднялся и призывно покачивается. Почему же так сложно отвести взгляд от обнаженного всего лишь до пояса парня, только что опустившегося на колени возле одного из столбов на поляне? И почему внизу живота все скрутило, когда этот златокожий искуситель небрежным движением перекинул свои истинно черные волосы через плечо, чтобы не мешались во время наказания? Орни уселась на рыжем наложнике в своей любимой позе наездницы и улыбнулась. Клайд уловил ее намек и выбрал для мальчишки идеальное для обзора из окна место. Надо лишь чуть-чуть повернуть голову, и можно любоваться происходящим на поляне, совмещая приятное с еще более приятным. Сама порка девушку не возбуждала. Ей нравилось наблюдать за мужчинами во время наказания, смотреть, как они избиваются или терпят, как меняются их лица перед или после удара. Из окна таких подробностей было не видно, только застывшая спина, едва заметно вздрагивающая перед тем, как на коже появлялась очередная красная полоса. На самом деле и вздрагивание с такой высоты было уже не разглядеть. «Ну и ладно», — успокоила себя Орния. «Не в последний раз этот нахалёнок провинился. Но в следующий раз никаких совмещений, наказание только при мне, раз уж мальчишка настолько зацепил, непонятно чем». Отведя взгляд от окна, девушка склонилась над рыжим и предупредила: «Не смей кончать раньше меня». А потом, закрыв глаза, погрузилась в привычное ощущение. Оргазм уже подкатывал, жаркими волнами разливаясь по телу, и обычно в последние секунды Орния специально провоцировала наложника, чтобы тот нарушил ее приказ. Но сейчас ей совершенно не хотелось вредничать, точнее, не с этим мужчиной. А рыжий оказался не совсем безнадежен, справился, уступил своей госпоже и только потом излился. Очистившись и позаботившись о наложнике с помощью бытовой магии, которой владели почти все эльфы, девушка снова посмотрела в окно. Наказание уже закончилось. Наглый мальчишка стоял возле столба, выпрямив израненную спину, и усмехался, глядя на Клайда. Даже интересно, о чем они там беседуют? «Я могу идти, госпожа?» «Нет. Сейчас придет охранник и проводит тебя». Только услышав негромкий басистый голос, Орния вспомнила, что пока еще не одна в комнате, и, накинув на себя тонкий халатик, высунулась в коридор. Как и ожидалось, под дверью уже стоял эльф из отряда Клайда. «Прогулять не забудь», — напомнила ему девушка, «и прикажи занести к ним ужин на двоих». «Слушаюсь, госпожа». Ласково улыбнувшись охраннику, Орния покосилась на рыжего и небрежно кивнула. Все же Смесок старался, и не явись на отбор сероглазый нахалёнок, возможно, ненадолго стал бы ее любимцем. А теперь ему придется ждать, пока девушке не надоест его внезапный соперник.